По всей видимости, меня подвели ослабшие от магии руки. Труба шмеля дернулась при пуске, и ракета сразу полетела не туда, куда я целил, а куда-то вниз, и взорвалась, ткнувшись в корпус, прямо у самой ватерлинии на правой скуле судна. Сопровождаемая грохотом вспышка показалась мне какой-то слабой и неубедительной, но эффект от нее безусловно был. В белоснежном борту, ставшем после взрыва основательно закопченным, у самой воды образовалась рваная дыра, хотя и довольно скромных размеров. На движение эльфийского корабля это не повлияло никак, он продолжал стремительно догонять нас. Правда, фигурки в плащах на его палубе вдруг стали орать и суетиться. «Мало вам, суки, добавим», — пробормотал я сквозь зубы, потянувшись за вторым огнеметом. В ушах звенело от оглушительного выстрела, едко пахло дымом и порохом, ошарашенная Кима после реактивной стрельбы впала чуть ли не в ступор. Но мне сейчас не было до этого никакого дела. Следовало доделать начатое и сделать все быстро, пока враг не пришел в себя. В этот раз я целился тщательнее, но все равно все снова пошло не так, как я ожидал. Накрыть палубу у меня не получилось, в этот раз ракета ушла выше нее. Но дальше произошло то, что иначе как чудом и назвать-то невозможно. Не знаю, с чем именно столкнулся заряд, то ли мачтой, то ли с реей, то ли сдетонировал от чего-то укрытого в парусах. Но факт есть факт. Огненная вспышка расцвела прямо среди треугольных парусов, а еще через несколько секунд они начали гореть вместе с такелажем. Пламя на моих глазах перекидывалось с одной мачты на другую, а я, решив, что с меня достаточно, схватил Киму за руку, заорав из всех сил: «Покинуть палубу! Быстрее! Срочно вниз! Илюха, быстрее! Твою за ногу!» Сбежали с открытого пространства мы вовремя, потому что эльфы, оправившись от ступора, ответили нам магией, уже ничем не сдерживаясь. В истру полетели разноцветные шары, которые на палубе превращались в зеленые вихри-воронки, состоящие из бешено вращающихся, словно попавших в ураган, листьев. Потом палубу накрыло мертвенно-синей ярчайшей вспышкой, потом вроде было что-то еще. Всех подробностей я толком не запомнил, потому что мы в темпе нырнули в дверь рубки и закрыли ее за собой, побежав по трапу вниз. Траулер вздрагивал, словно от ударов, его качало из стороны в сторону, но дизель работал мерно и наш пароходик упрямо шел вперед. А когда минут через пять все успокоилось, я осторожно предложил подняться на мостик. «Ну вы даете, мужики», — только и сказал нам стоящий у руля старпом. «Полный звездец, я чуть не посидел, блин. Думал, нам сейчас мостик разнесут к хренам собачьим. Чудом обошлось. Вы чем таким стреляли? А где эльфы, Сашка?» — спросил я его, оглядываясь. И, не дождавшись ответа, увидел все сам, через задние стекла. Эльфийский корабль явно отставал от истры, теряя ход. И неудивительно, половину парусов на нем как корова языком слезала, да и остальные были в дырах и местами дымились. Впрочем, я был уверен, что сгорит все, очень уж ярко они полыхали. Как эльфы смогли так быстро потушить такелаж, я не знаю. Видимо, магией, не иначе. Но это были еще не все проблемы длинноухих. Их судно явно приобрело небольшой крен и ощутимо просело в воду. Похоже, та дыра, что я пробил у ватерлинии первым выстрелом, оказалась серьезнее, чем мне сначала показалось, и теперь чужой корабль вовсю черпал бортом воду. А еще он явно выходил из боя, разворачиваясь. То ли эльфы решили, что догнать нас они уже никак не смогут, то ли оценили риски абордажа на аварийном судне вблизи Акселя как неприемлемые, кто их, не люди, знает. Важно то, что они, получив по зубам, все же оставляли нас в покое, напоследок изгадив нам палубу своей боевой магией. Глянув с мостика вниз, я тихо выматерился от увиденного. В закопченном металле виднелись вмятины и глубокие царапины, краска слезла во многих местах, везде валялись бурые и красные листья. Закончив сквернословить, я лишь тихонько вздохнул, глядя на этот бардак. Когда Кэп увидит, во что превратился наш новенький, с иголочки траулер, он нам головы оторвет, и будет прав, чего уж там. А учитывая, что у нас еще и мостик изнутри местами изгвоздан кровью эльфа, нехорошо получилось, что уж тут говорить. Во время оставшегося пути к Акселю обнаружился еще один сюрприз. Выяснилось, что эльфу мы не добили. Хотя, когда мы наспех волокли тело из мостика в подсобку, мне казалось, что она уже склеила ласты. Но я ни пульс, ни дыхание у Эльтра не проверял, не до этого нам было, пока преследователь висел на хвосте. А теперь, пока Истра не вошла в гавань, мы с Кимой решили осмотреть нашу Эльтру и выяснили, что она пусть и без сознания, но еще дышит. Еле-еле, но все-таки. И сердечко у нее бьется. Еще при осмотре выяснилось, что попал я в нее всего лишь один раз, в плечо. Вторая пуля, похоже, ушла в молоко. Да и единственная рана выглядела на первый взгляд несмертельной. Сарафанчик, конечно, был здорово заляпан в крови, но сейчас открытого кровотечения уже не было, и крови Альтра потеряла не так уж много. «Эльфы, твари довольно живучие», — сказала Кима, когда мы закончили осмотр. «Ничего удивительного. Похоже, она и так была на пределе сил из-за своей магии контроля. Видишь, сколько из носа крови натекло, весь подбородок изляпан. Поэтому сразу после ранения потеряла сознание. Длинноухих что, просто так не добить?» — поинтересовался я. «Им надо голову отрезать или осиновый кол в сердце вбить. Что ты, Леша, зачем такие ужасы?» — удивилась Кима. «Они умирают так же, как и люди. Просто эльфы чуть крепче и живут дольше. Отравить их сложнее. Эльфы устойчивы к большинству ядов. Кровь у них сворачивается быстрее даже в открытых ранах. Заражение и гангрена для эльфа – редкость. Но у лесного народа свои болезни, скажем, обычная простуда у них сплошь и рядом оборачивается пневмонией и очень тяжело лечится. А еще размножаются они медленно, зачатие происходит редко. Однако, новая рука у эльфа взамен отрубленной не отрастет и стрела в печень убьет его точно так же, как человека. И вот еще, почему ты называешь эльфов длинноухими? У них нормальные уши, эльфа вообще от человека сразу не отличишь». «Понятненько», — кивнул я. «Длинноухие — это слово из нашего мира, не обращай внимания. Знаешь, тот факт, что Эльтра жива, все осложняет. Что нам с эльфой теперь делать? Может быть, проще ее добить? Зачем?» — пожала плечами магичка. «Сдадим городской страже. Вообще-то эльфам запрещено селиться в человеческих городах. У них есть свой континент, за океаном на востоке. Там живут эльфы и другие разумные нелюди. Людей они терпеть не могут. Мы их тоже не любим, ни одно государство их на свою территорию не пускает, человеческий континент для эльфов и прочих нелюдей закрыт, их земли для нас, тоже. Так не всегда было, раньше были прецеденты, но они всегда плохо заканчивались. Так у вас с ушастыми полный игнор. Почему игнор? Торговать, торгуем конечно, это выгодно, но с рядом оговорок, товарами мы с нелюдями обмениваемся на нейтральных островах и в определенные дни. Хм, задумался я. «У вас тут грызня идет, вольные города, бароны, империя. Если эльфы, да еще с их способностями разом нагрянут в гости, люди не отобьются. Не будет такого никогда», — помотала головой Кима. «Куда им? Наша грызня по сравнению с грызней нелюдей просто ерунда. Они же не только нас, они же и друг друга терпеть не могут. Лесные, они же древние или звездные эльфы ненавидят болотных эльфов, за грязь их считают. Серых и темных эльфов, то есть лунных, они тоже ненавидят, но немного поменьше. Все вместе эльфы ненавидят гномов и орков. Гномы и орки тоже друг друга взаимно ненавидят. Ну, и эльфам отвечают взаимностью. А еще, каждый эльфийских, гномий или орочий клан не любит остальные кланы, и у них идет постоянная внутривидовая грызня. На самом деле, если разобраться, люди – самый дружелюбный, добрый и договороспособный разумный вид в природе. Ну, относительно других видов, конечно. Мы, люди, слабее эльфов в магии и физически слабее орков и гномов, мы не столь хитры, но нам проще объединяться. А у этих, магичка ткнула пальцем в Альтру, сплошные амбиции и гордость. Их кланы сплошь и рядом даже против общего врага дружить не способны. Ладно, что-то я отвлеклась, задумалась магичка. Так вот, Альтру надо сдать страже. Должны же мы как-то объясниться за произошедшее, выдадим эльфу властям, и все всем сразу будет понятно. Она наверняка лишь часть агентуры какого-то клана в Акселе. Не сама же она все придумала. Я уверена, что ее на нас навели, чтобы угнать Истру вместе со всей командой. Думаю, история с жабами на острове Вейк стала каким-то образом известна древним эльфам. А уникальное железное судно, которое может ходить против ветра и течения, да еще с укомплектованной командой техносов, которые умеют с ним управляться, это большая ценность. Какой-нибудь клан с его помощью может получить преимущество перед остальными. До наших гильдейских бюрократов все доходит медленно, как до спящего в болоте бегемота, а эльфы сообразили быстрее. А еще у них неподалеку корабль был, я так думаю. Вот они и спланировали операцию по угону, наглую, на рывок, и почти преуспели. Впрочем, Альтра сама властям обо всем расскажет, когда за нее палачи примутся. Что за клан она представляет, что они хотели? почему вмешались в людские дела, где остальная агентура?» При этих словах лежавшая перед нами в тесной подсобке Эльтра вдруг закашлялась, с трудом выплюнула изо рта мокрый кровавый сгусток и неожиданно открыла зеленые глаза, все в красной сеточке капилляров. «Не надо», — еле слышно произнесла она. «Что?» — переспросила Кима, удивленно глядя на эльфу. «Сдавать меня властям не надо. Пожалуйста, я очень прошу». Не говоря ни слова, я достал из кобуры свой ПМ и, сняв предохранитель, направил ствол в голову Эльтре. «Слушай меня сюда, девочка», — твердо сказал я. «Если я почувствую, что ты опять ковыряешься у меня в голове или я пойму, что что-то чересчур тебе сочувствую, то я сразу же прострелю тебе голову. Понятно? Второй раз со мной эти штуки не пройдут». «Понятно», — слабо ответила эльфа. «Не бойся меня, человек, у меня нет сил на магию, да и я не буду больше применять ее к вам, обещаю». «Где наш корабль? Вы сумели убежать от него?» «Здесь вопросы задаю я», — мотнул я головой. «Кто ты такая и из какого клана? Зачем тебе сейчас это знать?» Болезненно поморщилась Эльтра. «Давай я лучше отвечу на более важный вопрос. Вы ведь оба из Акселя, верно? Коли так, то вы прекрасно знаете, что в этом городе все продается и покупается и все имеют свою цену. Мертвая, я не стою из тайрисов, а вот живая я гораздо дороже. Если вы отдадите меня страже, то не будет никаких палачей. Я пришла в себя немного раньше и слушала вашу беседу, так уж получилось. Мы, эльфы, может и не столь договороспособны и гибки совестью, как люди, но и не настолько чудовищно коррумпированы, как вы. Ваши власти меня вылечат и продадут за деньги, которые поделят по своим карманам. За очень хорошие деньги, заметьте, вам в этом случае ничего не достанется, вы это и сами понимаете. В то же время вы можете обменять меня моим сородичем за вознаграждение. Я стою не меньше 30 тысяч рисов, а вам ведь нужны деньги, верно? Я проиграла и попала в плен, так бывает. Вы сами вправе по обычаю и справедливости убить меня или взять за меня выкуп у клана. Давайте не будем приплетать сюда городские власти. Интересное предложение, задумалась Кима. Ты действительно так дорого стоишь, эльфа? Погоди, сделал я резкое движение рукой. Какая тебе разница, кто именно тебя продаст, мы или власти? Отвечай сразу, не раздумывая. Власти могут продать меня во враждебный клан, если он заплатит больше, тихонько вздохнул Эльтра. А то и сторговаться с гномами или орками. Тогда моя участь будет хуже смерти. А вы мне почему-то кажетесь благородными людьми. Ну как, мы сможем договориться? Глава 11. Сделка. Мысленно я отдал Эльтре должное. Свою партию она разыгрывала практически безукоризненно, а ведь в ее состоянии такое не каждый сможет. Перепачканная в крови, раненая и ослабевшая, находясь в аховой ситуации, она не выказывает страха, держится с достоинством и размышляет здраво. Более того, уже захватила в разговоре инициативу и навязывает свою волю. В самом деле, теперь эльфу просто так уже не пристрелишь, придется собирать по поводу ее дальнейшей судьбы целое совещание. В противном случае я окажусь перед остальными кругом виноватый. Мало того, что первым повелся на эльфийскую магию и привел Эльтру на борт, так еще и самовольно лишил экипаж хорошего вознаграждения за пленницу, убив ее. Не поймут, между тем, все обстоит не так уж радужно. Обещать девушке жениться, еще не значит пойти с ней в ЗАГС, а уж обещать под дулом пистолета за свою жизнь 30 тысяч рисов и выплатить их, и вовсе разные вещи. Сдается мне, что сумма эта виртуальная и с вероятностью процентов так в 90 обычная разводка на жадного дурака. Кроме того, надо бы Эльтру хорошенько пугануть и сбить с нее спесь, больно уж уверенно эльфа разговаривает. Этак она опять нами командовать начнет, не успеешь и глазом моргнуть. Я думаю, что мы ни хрена не договоримся, нелюдь, сделав мрачную и злобную рожу, ответил я. Во-первых, ты ошиблась, мы не благородные господа, а обычные техносы, то есть люди практичные и приземленные, и прощать тебя за содеянное никто не собирается. А во-вторых, у меня есть два простых соображения, эльфа. Про огромный выкуп ты, скорее всего, врешь, чтобы не попасть в руки стражи. Это раз, а терпеть тебя долго на борту опаснее, чем держать рядом с постелью кобру в дырявом мешке. Кто знает, какой ментальной магией ты ударишь в следующий раз или кто явится тебя спасать в самый неподходящий момент. Короче говоря, я передумал насчет стражи. Проще сегодня же продать тебя гильдии приключенцев через знакомых, а они уже сами выйдут на стражу, орков или гномов, к кто больше заплатит. Так мы свои комиссионные получим без особого напряга. Сумма будет не столь велика, как ты обещаешь, но и проблем на порядок меньше. Так что разговор окончен. Кима, тащи веревку. Свяжем покрепче и закроем ее здесь. Я внимательно смотрел в лицо эльфа и увидел, как оно дрогнуло, исказившись от страха на несколько мгновений. Альтра все же не железная, ага. Впрочем, пленница быстро снова взяла себя в руки. «Я прошу прощения за содеянное, человек», — тихо ответила она. «Но никто из моего клана Зимнего Листа не хотел причинить вам зла». «Уже смешно», — фыркнул я. «Ты нас охмуряла и выводила на боевой корабль, чтобы потом предложить вместе чайку попить и поговорить о погоде?» «Нет, конечно. Мы хотели взять вас в плен и перевести к себе, вместе с вашим кораблем, это понятно», — ответила эльфа. «Но там, в клане, мы бы дали вам достойную награду за работу и предложили отличные условия. Нет смысла держать столь искусных и редких кормчих и моряков на положении рабов. Работа на кланной Серебряной Лестериэль достойно оплачивается. Не верю. Искренней ты была в тот момент, когда кричала про сволочных людишек и ставила подонков на колени, а не сейчас. Это твое право. Но ты зря назвал себя человеком неблагородным», — продолжила гладко стелить Альтра. «Видишь ли, я чувствую, с кем и как надо работать. Вас с госпожой Кимой и остальных людей на борту корабля я смогла взять под контроль, работая через эмпатию и сострадание, а это свойство благородных душ. Души ничтожеств, отбросов и подонков таких качеств лишены, а работать с тем, чего нет, невозможно. Хочешь сказать, что на всяких сволочей твоя магия не распространяется? Почему? С теми людьми, кто глух к состраданию, можно работать через жадность, гордыню и похоть, эти качества у них обычно хорошо выражены. То есть делать то, что ты пытаешься сейчас провернуть со мной и Кимой, забрасывая удочку на жадину в виде мифической награды. Я не знаю, зачем ты переиначиваешь мои слова», — устало вздохнул Альтра. «Я еще раз прошу у вас прощения за то зло, что вам причинило. Я клянусь матерью Серебряного Леса, что не буду больше применять магию к людям на корабле без их просьбы, и не буду пытаться сбежать. Я, Альтра Березовый Ветер, дочь Веи, танцующий с соснами, наследница духов клана Зимнего Листа, стою обещанных вам денег, и вы их непременно получите, если вернете меня в клан. Сейчас я с вами полностью искренна, человек. Что мне сделать, чтобы вы мне поверили? Честно говоря, я даже не знаю», — покачал я головой. «Наверное, уже ничего. Но ты подумай пока хорошенько над этим вопросом. Несколько часов у тебя еще есть. Кима, тащи кроме веревки еще и аптечку. Лесную эльфу надо перевязать, чтобы дуба случайно не дала. Она должна дожить до того момента, когда мы получим от гильдии свои комиссионные. А после лечения ее следует хорошенько связать и запереть». «Согласна, Леша», — кивнула магичка. «Так и поступим. Павел, Максимыч и Ильга появились в порту через пару часов после того, как мы вернулись в гавань и заняли на свое место у дальнего причала. Ожидая возвращения Кэпа, я готовился к худшему. Как ни крути, а мы нарушили его прямой приказ, допустив на борт чужака и выйдя из порта. А затем порядком изуродовали траулер в морском бою и вообще, чудом прошли по краю. Да за такое подчиненным головы оторвать мало. И ладно головы, как нам вообще теперь доверять, если мы все оказались такими сказочными раздолбаями? Такое просто так не прощается. Была бы моя воля, я бы на месте Кэпа выгнал бы нас всех с парохода пинками и матами, без всякого сожаления и выходного пособия. Хотя нет, не выгнал бы, новый экипаж пока взять негде. Но изматерил бы страшно, это уж точно, и наказал бы от души. Однако, Кэп, магичка и Стармех повели себя чуть иначе, чем я ожидал. Увидев у причала почерневший от копоти траулер, вся троица перешла на бег. А когда мы с Сашкой встретили их у сходней, запыхавшийся Кэп, с вытащенным на бегу из кобуры Макаровым в руке, первым делом выпалил: «Все живы, мужики?» «Так точно, Кэп», — отрапортовал Старпом. «Млять, раненые, пострадавшие есть?» «Никак нет». «Уже хорошо», — перевел дух Максимыч, вытирая вспотевший лоб рукавом. «Что с пароходом, Старпом, твою за ногу? Корпус цел, машина в порядке? Что вы, мля, учудили? Курили в неположенном месте, нах, и устроили пожар? Что за мусор на палубе?» «Никак нет, Кэп, мы не курили. Мы с эльфами воевали. На палубе осыпавшаяся листва». «Что, блин? С какими, блин, еще эльфами? Какая листва? Ты точно, дури, не курил, Старпом? Я все сейчас объясню, Максимыч», — вклинился я в беседу. Эльфы – это такие нелюди местные. Истра цела, только немножко закоптилась, так уж вышло. Но корпус и машина целые, течи нет, серьезных повреждений тоже. Это я во всем виноват. Давайте пройдем в кают-компанию и поговорим там спокойно. А потом я вам кое-кого покажу. Слушая наш с Кимой и Сашкой сбивчивый рассказ, Максимыч достал из кармана новенькую трубку и минут 10 ее долго молча прикуривал. Табак все никак не хотел разгораться, опыта курения трубки у Кэпа не было. Видимо, он купил ее сегодня в городе, а последнюю сигарету из нашего мира Максимыч скурил еще во время рейда за жабами. Однако, когда Ильга аккуратно прикоснулась к трубке Кэпа своим светящимся жезлом, дело пошло на лад, табак затлел и, сделав несколько затяжек, капитан произнес: «Ладно, мужики, я понял. Произошел форс-мажор, но вы отбились. В этом долбанном мире после магических жаб и говорящих призраков я уже, наверное, ничему не удивлюсь. Эльфы так эльфы, верю. Магия эмпатии действительно так сильна, что задурила вам мозги всем до одного. Не то чтобы сильна, задумалась Кима. Скорее мы ее сначала не заметили, просто не ожидали такого. Зато потом, когда мы поняли, кто перед нами, Альтре было легче противостоять. Хотя эльфа в конце давила нас ментальной магией очень сильно. Подтверждаю, эльфы это могут, заметила Ильга. Я слышала о таком. И вы утопили эльфийский корабль? Покачал головой Павел. Двумя шмелями? Не утопили, вздохнул Сашка. Но повредили здорово, так что он вышел из боя. Хаем, задумался Максимыч. А теперь, значит, эльфа говорит, что она знатная персона в клане и предлагает за свою жизнь 30 тысяч рисов. Да, она дочь какой-то знатной шишки и наследница духа. Что-то вроде этого, подтвердил я. А во, покачала головой Ильга. Наследница духа, это почти что наследная принцесса. Я думаю, что она врет, заметил я. Кто бы наследницу клана отпустил к чужакам на шпионскую работу? Как вообще такая важная шишка могла оказаться на человеческом континенте? Девочка просто очень хочет жить и навыдумывала всякого, чтобы набить себе цену. Ментальная магия такой силы обычно встречается лишь у высшей эльфийской аристократии, заметила Ильга. Я изучала немного вопрос, когда училась магии у барона. Кроме того, ты говоришь, что эльфа здорово смахивает на человека. Вообще-то у обычных эльфов очень бледная кожа, сероватые губы, большие глаза. Но выходцы из их древних родов способны к мимикрии и могут сделать свою кожу розовее, если захотят. Может статься, что ваша эльфа и не врет. А 30 тысяч рисов – это хорошие деньги, заметил Стармех. Нам бы они пригодились. Кто-то же должен заплатить за весь этот бардак на судне. Я свои соображения высказал, и об опасности эльфийской магии предупредил, развел я руками. Эльфа, связанная в подсобке, валяется. Как капитан и коллектив решат, так и поступим. Я думаю, нам все же надо выслушать пленницу, господа, кивнул Максимыч, со всеми предосторожностями, само собой, но чуть попозже, лучше ночью. Чует мое сердце, что сюда может вскоре Фейми нагрянуть, ей наверняка донесут про случившееся. Так вот, пока про эльфу молчим, а то уведут у нас наши денежки, нашим партнерам палец в рот не клади. Капитан как в воду глядел, Фейми с Актойлером притащились на борт, вскоре после капитана и Ильги. Для них мы рассказали наспех придуманную историю о том, что просто занимались испытаниями судна недалеко от берега, а на нас средь бела дня напал эльфийский корабль, от которого мы едва сумели оторваться. Верила чиновница нам с трудом, расспрашивала долго и нудно, но следы эльфийской магии, которые почуял маг, и листья с острыми, как бритва краями на палубе от заклятий рассекающей листвы, говорили сами за себя, поэтому оспорить нашу версию было трудно. Парочка коррупционеров покинула пароход почти ночью и лишь после их ухода мы с Кимой и Ильгой пошли в подсобку за Альтрой. Эльфи к тому времени заметно полегчало. Видимо, с регенерацией у длинноухих все обстояло и в самом деле лучше, чем у людей. А еще лучше ей стало после того, как Альтру сводили в гальюн, напоили сильно разбавленным водой вином и дали поесть куриного супчика с гренками. В этот раз в мозги она нам не лезла, вела себя паинькой, отвечала на вопросы и в итоге разжалобила Максимыча, который велел дать ей пожрать чего-нибудь. По словам Альтры, все, что нам следовало сделать, это дать ей написать записку и доставить ее по указанному адресу в один из постоялых дворов Акселя. А затем через 2 или 3 дня нам принесут деньги, после чего мы выпустим пленницу на берег. Если мы не станем привлекать стражу или гильдию, и выполним условия сделки, то с кланом разойдемся миром, никто никому не будет мстить и об инциденте забудут. А вот если нет, тогда нам всем придется ходить оглядываясь. Просто так гибель наследницы клана Зимнего Листа нам не забудут. Пусть будет так, решился Максимыч, выслушав Альтру и каждого из нас. Твои опасения, Леша, я понимаю и разделяю, но все же рискнем, грех упускать такой шанс. Поступим следующим образом. Завтра утром мы купим еще провизии, сменную одежду для Альтры и передадим записку, а затем встанем на рейд в полумиле от берега. Чисто для безопасности, когда вокруг море, видно далеко, а погода сейчас стоит хорошая. Те, кто будут тебя выкупать, эльфа, пусть подходит к пароходу на четвертые сутки ночью на шлюпке между 2 и 3 часами ночи, не более 3 человек или эльфов в экипаже. Мы получаем деньги и отдаем тебя, на этом все заканчивается. Если возникнут проблемы или никто не явится, мы сдадим тебя страже или гильдии. Попытайтесь штурмовать пароход, пеняйте на себя, не выживет никто. Уверяю тебя, нашей техносовской магии на это хватит, а тебя отправить за борт и минуты не займет. Все ясно? Да, господин капитан, потупила глаза Альтра. Вот так и вышло, что следующие 4 суток мы отдыхали на рейде и приводили в порядок своими силами пароход. В этот раз я себя сильно не утруждал, хотя несколько раз слазить в кисель все же пришлось, вытащив несколько банок краски для палубы, пару винтовок Драгунова с патронами, прицелы и бинокли ночного видения. Самым тяжелым моим уловом, для которого опять потребовалась помощь магички, был пулемет ПКМ и 2 короба с лентами. Кима поставила сканирующее море рядом с пароходом заклятия, вахтенные внимательно наблюдали за радаром и пялили глаза в океан, опасаться следовало чего угодно, даже нападения боевых пловцов. Аквалангов в этом мире не имелось, но кто их, эльфов, знает? Может быть, у них есть профильные подводные маги или боевые дельфины? Однако, в этот раз все обошлось. Ровно в 2 часа ночи на 4-е сутки ожидания показалась небольшая лодка под парусом, направлявшаяся к Истре со стороны берега. Рассмотрев ее в бинокль, мы никаких нарушений не заметили. На борту 3, укрыться вроде как негде. Илья тут же взял суденышко с палубы под прицел пулемета, а мы с Сашкой вооружились СВД. Вроде бы все под контролем, но все равно противника недооценивать не следует. Максимыч немедленно скомандовал сняться с якоря и запустить машину, так что лодку мы дожидались, готовясь одновременно и удирать и драться, смотря по обстоятельствам. Но не пришлось делать ни того, ни другого. По скинутому с борта Истры штормтрапу с прижавшейся к траулеру лодки на палубу поднялся крепкий мужик, одетый в темный плащ с капюшоном и с большим рюкзаком на плечах. В темноте я плохо разглядел его лицо, но мне показалось, что он явно не молод. Под прицелом автоматов и сопровождаемые для верности Ильгой, готовые атаковать гостя огненным заклятием, мы с Романом проводили его в кают-компанию, а Сашка сменил Максимыча на мостике. Когда капитан вместе с Кимой и Альтрой появился в кают-компании, мужик сбросил с головы капюшон плаща и эльфа тихо охнула. «Дядюшка Тингл, вы, я Альтерия, я пришел за тобой. Пришла пора возвращаться в семью, девочка моя, но я думала, что на весеннем ветре за мной прибывает госпожа Вайма. Ваймы больше нет, но моя мать, танцующая с соснами, недавно покинула этот мир, так же как и госпожа Вайма. Мне жаль, Альтра, пойдем отсюда, тебе пора, но, я понимаю, что у вас тут семейная драма, господа эльфы», — заметил Максимыч, «но дело есть дело. Прежде чем Альтра покинет пароход, я хотел бы получить деньги». «Да, конечно», — кивнул мужик. Он с видимым усилием снял с плеч тяжелый рюкзак и положил его на стол. «Все здесь, 30 мешков по 1000 ирисов в каждом». Капитан подошел к столу и расстегнул рюкзак. Достал наугад один из кожаных мешочков, сорвал печать и высыпал на стол. Серебряные монеты звонко покатились по полированной поверхности. Следом за первым, Максимыч повторил то же самое со вторым мешочком, затем взял одну из монет и капнул на нее маленькую капельку йода из аптечки. Вместе соприкосновения с каплей металлу потемнел. «Все в порядке», – пожал плечами Кэп. «Будем считать эти деньги компенсацией за попытку нападения и угона нашего парохода. Инцидент исчерпан. Альтра, ты свободна. Надеюсь больше никогда тебя не видеть. Всего хорошего, господа эльфы». Еще через 10 минут все было закончено. Лодка, в которую села Альтра вместе с дядюшкой, отчалила от борта и направилась к берегу. Мы с Ильей и Максимычем стояли на палубе и наблюдали за ней. Бывший крановщик на всякий случай дежурил, лежа у пулемета и держа суденышко под прицелом, а я рассматривал лодку в бинокль ночного видения. Поэтому тот момент, когда двое мужиков вместе с Тингалом вдруг бросились на Альтру, я разглядел во всех деталях. Лодка и была-то всего метрах в 250 от Истры. Разглядел я и дальнейшие, с удивлением наблюдая, как наши эльфы начали вязать ноги и руки, а затем стали присобачивать к ногам какой-то груз. Коротко выругавшись под нос, я протянул бинокль Максимычу. «Кэп, гляньте-ка, в лодке трындец какой-то происходит. Похоже, нашу эльфу-родственнички сейчас утопит, как Герасим Муму». Капитану хватило десятка секунд, чтобы оценить ситуацию. «Так и есть», — подтвердил он. «Мдя, ситуация, однако, нехорошо получается. Вмешаемся, Леша, или хрен с ними, это уже не наше дело». Я задумался, мучительно подбирая варианты. Никаких теплых чувств я к Альтре не испытывал, факт. В конце концов, я сам же в нее стрелял. Деньги за пленницу получены, дело закрыто. И разумнее всего было бы не вмешиваться. Это с одной стороны, а с другой, гибель наследницы клана могли повесить и на нас, тут как карты ляжет. Дескать, эти гадкие техносы убили нашу Альтрочку и присвоили деньги. Но даже не в этом дело. Наверное, просто невозможно смотреть, как у тебя на глазах убивают беззащитного человека, даже если он не совсем человек. «Вмешиваемся», — твердо сказал я. «Согласен», — кивнул Кэп. «Илья, дай-ка им очередь прямо по курсу. Леша, тут где-то матюгальник был, дай его сюда. И винтовку мне свою подай. Сам беги в рубку, скажи старпому, чтобы включил прожектор, осветил лодку и был готов подойти к ней вплотную. Нам такие безобразия прямо под носом не нужны». Глава 12. Приглашение на подвиг. Грохот пулемета и последовавшая вслед за ним команда Максимыча в матюгальник стоять по местам и не дергаться заставили дядюшку Тингала с подручными оторваться от своего грязного дела. В бинокль ночного видения было хорошо видно, как три зеленоватые фигуры разом отпрянули от эльфы в разные стороны. А когда я появился на мостике и передал приказ старпому идти на сближение, Альтра уже одиноко валялась на дне суденышка, и сбрасывать ее за борт никто не торопился. Тингал, весь залитый светом нашего носового прожектора, болезненно щурился, глядя на траулер. Двое мужчин в лодке сидели на банке у кормы, не предпринимая никаких действий. Истра на тихом ходу медленно приближалась к эльфам, и вскоре пароход остановился, поравнявшись с суденышком и нависая над ним бортом. К этому времени я присоединился на палубе к капитану и Илье, прихватив автомат, а Кима с Ильгой составили мне компанию. Мало ли как обернется дело, лучше загодя иметь численный и огневой перевес, да и колдовские щиты, поставленные нашими магичками, окажутся не лишними, если вдруг дядюшка Тингал начнет колдовать. Девушки уверяли, что вдвоем они удержат на 5-6 секунд даже очень сильную атакующую магию, а нам с Ильей большего и не потребуется, чтобы нашпиговать свинцом противника. «Что случилось, техносы?» — спокойно спросил Тингал, подняв голову вверх. «Что это вы вдруг так засуетились?» «Никакой суеты. Просто решили вам пару вопросов на прощание задать», миролюбиво улыбнувшись, ответил Кэп, облокотясь на фальшборд. «Каких еще вопросов? Я думал, мы все уладили. Вы же получили свои деньги, не так ли? Да вот, понимаешь, нам вдруг стало интересно, почему ты так свою племянницу не любишь, дядя? Настолько, что утопить ее собрался». Тингал бросил короткий взгляд через плечо на Альтру и решил, что отпираться бессмысленно. Привязанный к ногам эльф и здоровенный камень говорил сам за себя. «Это наши семейные дела», — пожал он плечами. «Вас они не касаются». «Ну, если так, то оно, конечно», — степенно ответил Максимыч, кивнув головой. «Согласен, в чужую семью лезть нехорошо. Только почему у твоей племянницы руки связаны и рот заткнут? Может быть, она что-то сказать хочет, а то меня сомнения мучают. Ты вот говоришь, что дела у вас семейные, а вдруг Альтра другого мнения? Ты ей кляп-то вытащи и руки развяжи. А там, если она подтвердит, что дело ваше и ей просто нравится нырять связанное с камнем в ногах, то я и не против. Мало ли какие у вас, эльфов, обычаи. Интересно, как вы разглядели, что происходит в лодке в такой темноте?» Криво усмехнулся Тингал. «Проклятая техносовская магия, не иначе надо было отплыть подальше. А что касается Альтры, то ее мнение уже не имеет никакого значения», — продолжил эльф. «Клан уже решил ее судьбу, осталось лишь исполнить приговор. Не суйтесь не в свои дела, техносы, и убирайтесь прочь, иначе вы сильно пожалеете. Клан Зимнего Листа могущественен и умеет мстить своим врагам. Вот и я толкую о том же», — кивнул Максимыч. «Вы вообще-то наследницу духа и дочь какой-то важной шишки собираетесь топить как котенка. Но на справедливую казнь ваши действия нисколько не похожи. Если на Альтре есть тяжкая вина, то вы ее должны вывести домой и там привести приговор в исполнение. Законно, после суда, у всех на глазах. Верно я говорю, а вы ее утопить собираетесь, как последние душегубы. Втихую, ночью в море с грузом на ногах, чтобы не всплыла. Вот я и думаю, может быть, не на ней вина, а вы предатели или изменники в клане. Почем мне знать, вдруг, сделав свое дело, вы свалите смерть Альтры на нас, и нам потом вместо вас предстоит отдуваться. Хватит попусту припираться», — раздраженно поморщился эльф. «Плывите прочь. Вы уже получили свою плату за голову Альтры, наемники. Мы получили плату в компенсацию за нападение», — возразил Кэп. «Пока мы не поговорим с эльфой, никуда не уйдем. Добром прошу, вытащи кляп девчонки», — строго сказал Максимыч. «Нет», — вдруг взревел белугой Тингл, и нас всех буквально ослепила внезапно полыхнувшая на шлюпке вспышка света. Кима и Ильгай тут же выставили вперед свои жезлы, парируя вражескую магию, а скорчившийся за пулеметом Илья невольно зажмурился, закрыв глаза ладонью и потеряв секунду. Этого промедления оказалось достаточно. Тингл изначально и не собирался атаковать нас. С неба в центр лодки ударила яркая молния, и во все стороны полетели доски и куски обшивки, а обоих подручных эльфа просто выкинуло за море. Еще секунда, и оставшийся невредимым дядюшка Альтры, схватившись за борт, в прыжке отправил свое тело в воду, а узкая суденышка, переломившись в районе рухнувшего паруса пополам, стала быстро погружаться в океан. На моих глазах тело Альтры, увлекаемое весом камня в ногах, заскользила по вставшему под острым углом днищу тонущей лодки и съехала в море. Раздумывать времени не было, и я спрыгнул за борт в одном порыве, рывком отбросив автомат на палубу. Впрочем, я все равно бы ни хрена не успел. Спрыгнуть мало, надо еще вынырнуть и в несколько грибков подплыть к месту, где пошла на дно Альтра. В намокшей одежде и ботинках как бы самому не утонуть, а уж догнать под водой тонущую с камнем на ногах эльфу и вытащить ее на поверхность — задача непосильная и для среднего аквалангиста. Если бы не одно «но», несколько секунд для своего спасения эльфа мне дала, ухитрившись схватиться связанными в запястьях руками за упавшую мачту с парусом. В ярком свете прожектора я ясно увидел, как она из всех сил цепляется побелевшими пальцами за мокрое дерево. «Держись, нелюдь гадская!» — заорал я, изо всех сил молотя руками и ногами по воде. И таки сумел не только доплыть до Альтры в тот момент, когда ее руки разжали мачту, но и достать с пояса купленный на рынке нож охотника на монстров и поднырнуть под девчонку, перепиливая ей веревку с камнем в ногах. Сейчас вес мокрой одежды и снаряжения скорее играл мне в плюс, придавая отрицательную плавучесть и позволяя продержаться под водой сколько нужно. После того, как отрезанный камень ушел на дно, стало легче. Вынырнув одной рукой, я сам схватился за разбитую мачту, а другой поддерживал эльфу, позволяя ей держать голову над водой. Вскоре к нам с борта Истры полетели спасательные круги, а там и дежурная шлюпка подоспела. Моряки спустили ее буквально за несколько минут. На пару выстрелов из СВД и несколько отрывистых очередей из пулемета посреди всей этой суеты я в тот момент не обратил особого внимания. И лишь потом, когда нас с Эльтрой доставили на палубу, я спросил Максимыча: «Вы с Ильей стреляли, Кэп?» «Ага», — кивнул моряк. «Экая сволочь эльфийский дядюшка, всех подельников с девкой на дно определил, а сам к берегу вплавь намылился. И доплыл бы гад. Шустрый очень и, как выяснилось, пловец отличный, что твой чапый. Только он не учел, морда эльфийская, что его голову в прицел ночного видения видно далеко, почти штиль на море. Вот он от пули и не уплыл. Во всяком случае, я на это надеюсь, гарантии, сам понимаешь, никакой. Такие дела, Леша». Потом мы все опять собрались в кают-компании, кроме Павла в машинном отделении, Сашки и Ильи, которые дежурили на мостике и палубе. Освобожденная от веревок и переодетая в сухое, Альтра пила горячий чай, стуча зубами о край кружки и шмыгала носом, а мы молча сидели вокруг, пока Кэп не начал разговор. «Согрелась, угонщица? Если так, то давай, рассказывай», — негромко сказал он. «Что и рассказывать?» — вскинула на него свои зеленые глаза эльфа. «Все рассказывай. Сколько тебе лет, что ты делала в Акселе, как ты дошла до жизни такой, что тебя родной дядюшка утопить решил, что за дела у вас в клане творятся, а что вы потом со мной сделаете?» Робко спросил Альтра. «Убьете, сдадите стражи или продадите гильдии?» В кают-компании повисло неловкое молчание. «В самом деле, почему бы и нет? С эльфов мы свою цену взяли, но ведь теперь сделку можно провернуть повторно с Фейми. Хотя, лично я буду против», — подумал я. «Во всем надо знать меру, в том числе и в жадности. Не стоит перегибать палку, плохая карма потом непременно аукнется. Видимо, так думал не только я один». «Ничего мы с тобой не сделаем», — махнул рукой Кэп. «Слово капитана, не для того спасали. Твой дядя был прав, свои деньги мы уже получили, прошлое закрыто, мы против тебя ничего не имеем. Если ты снова против нас колдовать не начнешь, конечно, мы же не какие-нибудь пираты, беспредельщики, а честные техносы. Да и сама посуди, ты сейчас сидишь не связанная, никто тебя не держит. Утром отвезем на берег и отпустим». «Иди на все четыре стороны, но хотя бы объясни в благодарность за спасение, что у тебя за история с дядей вышла». «Хорошо, немного подумав», — сказала эльфа, — «я постараюсь вам поверить. Мне 28 зим от роду. Я Альтерия Березовый Ветер, дочь Веи, танцующий с соснами, наследница духов клана Зимнего Листа. История, рассказанная Альтрой, показалась мне довольно занятной, хотя подобная коллизия вполне могла бы случиться и у людей». Борьба за власть и деньги повсюду выглядит одинаково. Наша эльфа в самом деле оказалась наследницей духа и дочерью недавно умершей главы клана Зимнего Листа, Веи. Проблема заключалась в том, что у звездных или лесных эльфов, таких наследников или наследниц в клане по давней традиции было аж трое. Наследник духа клана, наследник силы клана и наследник богатства клана. Каждый из наследников представлял одну из трех ветвей эльфийской клановой аристократии. Магов и жрецов, военных или купцов с торговцами вкупе с примкнувшими к ним мастерами и ремесленниками. Так сказать, элита духа, элита силы и элита экономики. Главой клана пожизненно выбирался один из наследников, и, хотя он был скорее компромиссной фигурой, чем полноценным владыкой, одна из трех ветвей аристократии временно получала преимущество над остальными. Изначально у совсем молоденькой по эльфийским меркам Альтры было преимущество над другими наследниками, да вот беда. Лет пять тому назад ее мать сильно заболела простудой, подхватила воспаление легких и никак не могла до конца от него оправиться, проводя большую часть времени в постели. А тем временем, купцы и военные клана, объединившись, вовсю плели интриги, ослабляя позиции магов и жрецов. В конечном итоге, мать Альтерии была вынуждена убрать единственную дочку-наследницу из родного клана куда подальше, посчитав по каким-то своим соображениям, что Альтри до ее выздоровления будет безопаснее на человеческом континенте. Благо у магов Зимнего Листа были какие-то свои связи в вольных городах, и там действовала эльфийская разведывательная сеть, способная спрятать наследницу в трудные времена. Впрочем, как потом выяснилось, у купцов клана связи среди людей тоже имелись и даже более прочные. В конце концов, прятаться среди людей дальше стало невозможным, прихлебывая чай и закусывая печеньками, продолжала рассказывать Альтра. Мать была при смерти и все трое наследников должны были прибыть на выборы нового главы клана. За мной выслали корабль, но к тому времени я уже знала, что военные и купцы сговорились, и шансов у меня победить на выборах почти никаких. И тогда я решилась пойти на риск и совершить подвиг, чтобы исправить положение, то есть угнать нашу Истру, кивнул Максимыч. Ага, согласилась эльфа. Вы ничего такого не подумайте, я против вас лично ничего не имела. Просто наследница духа Альтра, добывшая для клана металлический корабль техносов, который умеет ходить против ветра, да еще вместе с экипажем, это одно. А наследница духа Альтра, которая до выборов где-то пряталась и ничем не прославлена, кроме того, что она дочь своей знаменитой матери, это совсем другое. Выборы главы – это особенный ритуал, а не просто голосование, личные заслуги претендента на них играют большую роль, а у дочки Тингала и сына Аргина, главы военных, никаких подвигов за душой нет. Вот я и подумала, почему бы мне не рискнуть, чтобы создать себе репутацию. Все очень удобно сложилось, мне донесли, что вы в городе, а прибывший за мной корабль клана находится совсем неподалеку и может вас перехватить. Дальше оставалось утрясти только технические детали. Стоп, прервал я Альтру. Ты сказала дочке Тингала. Я правильно понял что? Правильно, вздохнула эльфа. Дочь Тингала Ирис Весенний Ландыш, наследница богатства клана и претендентка на должность главы на выборах. А сам Тингал не только мой дядя, но и глава купцов и торговцев Зимнего Листа. Правда? Как и зачем он оказался в городе, я не знаю. Возможно, приплыл на том самом корабле. То-то он решил тебя втихую выкупить, догадалась Кима. А потом сразу утопить племянницу, чтобы она не создавала конкуренцию дочке. Я не ожидала от него такого, развела руками Альтра. Думала, что после того, как я попала к вам в плен, он привезет меня домой, где я проиграю выборы. Но он почему-то решил иначе. Но почему так сложно? Удивился я. Зачем он связал тебя живьем? Камень этот присобачивал нет бы ножом по горлу и за борт. Да и все. Он не мог убить меня своими руками. Горячо возмутилась Альтра. Он же мой родственник. Как можно так поступать? Проливать родную кровь эльфам нельзя. А топить тебя, выходит, можно? Это другое. Дядя чтит обычаи, хотя и толкует их к своей выгоде, как всякий хороший купец. Непосредственной причиной моей гибели послужил бы океан, а не он. Я бы пошла на дно живой, целой и невредимой, так запрет на пролитие родной крови не был бы нарушен, а его руки оказались чисты. Как у вас все запутано, пробурчал себе под нос Максимыч. Впрочем, один хрен, это уже не наши проблемы. Твой дядюшка сейчас кормит рыб, так что можешь его больше не бояться. Завтра утром мы высадим тебя с моторки на берег и расстанемся. Надеюсь, что больше мы с тобой никогда не встретимся, Альтра. Эльфа сделала еще глоток чаю и глубоко задумалась. А потом сказала, глядя прямо на капитана, «Мне это не нравится. Куда я пойду, оказавшись на берегу? Обратно в Аксель мне нельзя. Если моя мать мертва и госпожа главная жрица Вайма тоже, а купцы и военные готовы меня убить, то мне здесь просто не на кого положиться. Боюсь, в городе мне и нескольких дней не протянуть. Мир большой, а от человека тебя не отличишь», — пожал плечами Кэп. «Есть и другие города, есть империя и баронство. Живи, где хочешь, но у меня нет денег. На что я буду жить среди людей? Так и быть, несколько десятков рисов мы тебе дадим, а потом найдешь себе работу. С твоим-то талантом втираться в доверие это будет несложно». «Что, работу?» — искренне удивилась Альтра. «Вы предлагаете мне, наследнице духа клана, работать? Кем? Нет, техносы — это плохая идея. Человеческого ремесла я не знаю никакого, крестьянский труд мне тоже не знаком. Боевой магией я не владею и в авантюристы податься не могу. Остается зарабатывать своим телом, но, нет, лучше я сама утоплюсь, чем опущусь так низко». Альтру аж передернула. «Хотя», — наморщила лоб эльфа, «если другого выхода нет, то я готова поработать у вас. У вас в экипаже есть местечко? Поначалу я могла бы мыть палубу, стирать одежду или готовить пищу. А если научите техносовской магии, то помогу и с ней. Я вообще-то умная и способная, а людей у вас мало. Отдайте меня пока в подмастерье вон к нему, капитан», — кивнула на меня Альтра. «Или еще к кому-нибудь из вас, кому нужна помощница». «Неа», — покачал головой Максимыч, — «не получится. Извини, но для тебя вакансий нет». «Но почему?» «Потому что я тебе не доверяю, эльфа», — прежде всего, — усмехнулся Кэп. «Ну и, мне механики нужны, но помощницей механика ты все равно быть не сможешь и возиться с испачканными в масле и мазуте железками не станешь. Да и силенок не хватит, тут не всякий мужик справится. Для такой работы особый склад характера нужен. Судовождению я угонщицу тем более учить не буду, а для палубного матроса ты физически слабовато. Вакансии кокой корабельных магов у нас уже заняты». «Плохо», — вздохнул Альтра, прихватив из блюда очередную печеньку. «Тогда, может быть, вы доставите меня на земли клана за новое вознаграждение, и сколько до вашего континента идти морем?» — спросил Максимыч. «В 5 или 6 раз больше, чем до Жабьего острова», — заметила Ильга. «Точно не знаю, но слышала, что под парусом при хорошем попутном ветре до земель эльфов плыть никак не меньше 2 недель, а иногда и целого месяца бывает мало, то есть около 3000 миль», — кивнул капитан. «Если подсчитать очень грубо, считай, наша предельная дальность, а в обратный путь заправиться негде, не говоря уж о картах и лоциях, которых тоже нет». «Нет, эльфа, даже не мечтай, Вячеслав Тихонов бы дошел», — негромко сказал молчавший до того момента электромеханик. «У него, как у научного судна, приличная дальность плавания, больше 8000 миль, и максимальная скорость 17 узлов, вместо наших 11. Хороший пароходик. Тихонова Кейма нам обещала за ману в зачарованных кристаллах подарить», — заметил я, — «или за нее же в лимфусах, а у нас ни того ни другого нет». «Пустой разговор». «Это верно», — вздохнул Роман. «Вы сказали в магических кристаллах, уважаемые техносы», — заинтересованным тоном спросил Альтра. «Мне не послышалось?» «Не твое дело», — отмахнулся Кэп. «Забудь». «Нет, почему же не мое?» Глаза эльфы аж заблестели от возбуждения. «Очень даже мое. А что если я вам скажу, что знаю, где взять зачарованные кристаллы, заполненные маной? Много отборных кристаллов высшего качества. То я отвечу, что участвовать в твоих авантюрах нет никакого желания», — скривился Максимыч. «Погодите, господин капитан», — вмешалась в разговор Кима. «Кристаллы с маной — это важно. Даже если мы не будем связываться с Кимой, то с их помощью можно быстро повысить уровень мага. Именно поэтому гильдейские и городские официальные маги, такие как Актойлер, превосходят силой одиночек вроде нас с Ильгой. Им за счет казны специально закупают зачарованные кристаллы для обучения и повышения разряда. В обмен на кабальные многолетние контракты с городом, понятное дело, но все же, будь у нас несколько средних кристаллов, мы с Ильгой могли бы подтянуть свою силу до шестого, а то и до пятого разряда. Да и наш Леша, подняв уровень, смог бы таскать в наш мир гораздо больше полезных магических вещей техносов и с большим весом. А кристаллы высшего качества и вовсе очень редкие и очень дорогие, но и эффект от их использования весьма впечатляющий. Давайте все же выслушаем Альтру. Хорошо, кивнул Кэп, раз вы так настаиваете. Где ты собралась брать кристаллы, девочка? На одном из островов архипелага Халинан, ответила эльфа. Понятно, поскушнела Кима. Можно дальше ее не слушать, а я уже было понадеялась. Не забывай, что я наследница духа Зимнего Листа, «Магиня», — гордо ответил Альтра, — «и дочь его главы. То, что невозможно для таких, как ты, возможно для звезднорожденных вроде меня. Наш клан долго добывал кристаллы на архипелаге, пока его не вытеснили оттуда лунные кланы. Я точно знаю, где именно находится клад. Собранные нашим кланом кристаллы за 2 года добычи, моя мать посвятила меня в эту тайну. И я знаю, как попасть на нужный остров. Да, архипелаг охраняется монстрами и флотом темных эльфов. Да, это опасно. На обычном корабле попасть туда сложно, но у вас корабль необычный и вы владеете сильной техносовской магией. А еще вы люди благородные и я верю, что вы выполните условия сделки, а не утопите меня как дядя, когда дело будет сделано. Я предлагаю следующее. Мы вместе заберем клад Зимнего Листа. Половину я отдам вам. Вы повысите свои магические уровни и добудете себе нужный корабль, чтобы добраться в наши земли. А потом, в благодарность за это, вы отвезете меня домой. Вернувшись вместе с магическим богатством клана, я стану героиней Зимнего Листа и легко выиграю выборы. В довесок к кристаллам вы получите мою дружбу, покровительство и щедрую плату. Раз уж удача любит вас больше, чем меня, и небеса не дали мне совершить подвиг в одиночку, то давайте объединим наши удачи и совершим подвиг вместе, к обоюдной выгоде. Что скажете, господа техносы? Глава 13. Снова в море. С чисто технической стороны предложение Эльтры на первый взгляд выглядело реалистичным. Во-первых, наши магички утверждали, что до архипелага Халинан плыть гораздо ближе, чем до эльфийского континента, а точнее, не больше 1000 миль. Конкретную цифру ни Кима, ни Ильга сейчас сказать не могли, но это было не столь важно, потому что имелось и во-вторых, оказалось, что архипелаг давно и хорошо знаком людям, а магическую карту пути к нему и даже лоцию островов можно без труда купить в гильдии приключенцев или в городском совете Акселя, а то и вовсе у кого-нибудь с рук, если есть связи, и нет желания действовать легально. Все дело в том, что приключенцы и авантюристы в прошлом не раз снаряжали экспедиции к островам Халинан, магические кристаллы из местных пещер товар дорогой, на любом рынке или в магической академии купит не торгуясь. Правда, в последние десятилетия подобное плавание стало крайне опасным. Эльфы окончательно подгребли острова под себя, поставили на некоторых из них небольшие гарнизоны, наладили морские патрули, а кроме того, в островных водах появились монстры, способные жечь своей магией корабли, после чего для людей архипелаг окончательно закрылся. Появляться там стало слишком опасно даже для пиратов. Хотя обидно, конечно, рассуждала Ильга, обрисовывая нам ситуацию в кают-компании. Острова ведь ближе к нашим владениям, чем к эльфийским. Если собрать большую эскадру, да с сильными магами на борту, то можно выбить нелюдь. Эльфийские кланы по отдельности слабее объединенных сил вольных городов. Но этого не делают, заметил я. Дай-ка угадаю, почему? Наверное, потому что невыгодно, у вас ведь все в деньги упирается. Думаю, что ты прав, Леша, кивнула магичка. Пока кристаллы добываются в лабиринте Акселя, Острой необходимости у вольных городов в такой экспедиции нет. Ну, и деньги, конечно. Допустим, с островов эльфов выбьешь. Так ведь на этом ничего не закончится. Вот в чем проблема. Эльфы злые и мстительны. Их рейдеры быстрее человеческих судов. А маги сильны. На одиночный пиратский рейд они внимания не обратят. Дело-то житейское. Развела руками Ильга. Все время от времени пиратствуют. И наши, и нелюдь. А вот на полноценное вторжение глаза закрывать никто не станет. Воевать с эльфами всерьез и надолго занятие неприятное, чреватое потерями, расходами и параличом морской торговли, что для купцов неприемлемо. Вот они и не рискуют обострять. Подобно купцам вольных городов не собирался рисковать траулером с экипажем и наш Максимыч. По мнению Кэпа, в этой затее было слишком много скользких моментов. Доверия нашей эльфе маловато. Драться с монстрами и эльфийскими патрулями – занятие сомнительное, оклад, сколь угодно богатый, это всего лишь журавль в небе. Тем более, что синица в руках уже имелась. С полученным за эльфу выкупом можно было смело идти во Флорин и просить тамошних архимагов из Академии перенести нас домой. Вот только имелось одно неприятное «но». Никаких гарантий, что денег на оплату такого колдовства хватит, не было. Как и гарантии того, что маги первого разряда вообще способны вернуть нас в свой мир. А у предложения Альтра имелся четкий таймлайн. Выборы в клане Зимнего Листа состоятся чуть больше, чем через месяц. Если рвануть за кладом прямо сейчас, потом вернуться на остров Вейк к имена Эльза Вячеславом Тихоновым, а затем отвезти эльфу домой, то успеть до выборов можно. Даже небольшой запас в несколько дней останется. А если сначала наведаться во Флорин, то мы потеряем в дороге полторы-две недели и шансов успеть вовремя практически нет. Помогать же нам складом просто так эльфа не хотела. В итоге расклад получался простой. Если мы влезаем в авантюру Альтры, то при удачном исходе получаем деньги, которых гарантированно хватит на оплату любого доступного местным магам колдовства, а заодно приобретаем возможность развить мой дар, получить большое и мощное быстроходное судно и возможность сотрудничать с Кимой. Если же нет, то подобного шанса в обозримом будущем могло и не появиться. Придется искать новую работу, и будет ли она выгоднее, безопаснее и проще предложения Альтры, неизвестно. Клад решал разом все проблемы. До сегодняшнего дня нам везло, заметил Роман. Если требуется сделать последние усилия, то почему бы нет? В конце концов, с одним эльфийским кораблем мы справились. Если будет нужно, то справимся и с другим. Мне бы твою уверенность. Мрачно возразил я электромеханику. Ты в момент боя в машинном отделении был, а на палубе такой звездец творился, что я до сих пор как вспомню, так вздрогну. Тем не менее, вы справились с нашим кораблем, влезла в разговор Альтра. И не просто с кораблем, а с кораблем, построенным на верфи Зимнего Листа из древесины серебряного леса Триэль. У темных эльфов по сравнению с нами не корабли, а плавающие корыта с парусами, тихоходные посудины из плохого дерева, которые не станут проблемой для таких бравых техносов, как вы. Однако же эти корыта вас с островов вынесли, мрачно заметил Кэп. Им просто повезло. Ага, конечно. Я за то, чтобы попробовать поискать клад, заметила Кима. Да, это рискованно и неизвестно, чем кончится. Но у приключенцев всегда так, такая уж у нас профессия, вздохнула магичка. Зато после возвращения я смогу открыть свое дело и навсегда забыть о нищете. Согласна, подруга, кивнула Ильга. Большие деньги за короткий срок стоят риска, особенно если удастся заодно повысить свой магический уровень. А ты что думаешь, Леша? Посмотрел на меня Кэп. Дело скользкое, но попробовать можно, задумчиво сказал я. Если натаскать из киселя еще огнестрела, то с монстрами мы должны справиться. Против морских патрулей у нас есть радар, хотя это и не гарантия от случайной встречи. Но преимущество для бегства или уклонения он нам даст, особенно если подгадать так, чтобы подойти к нужному острову в темноте. Но если Альтра нас обманывает, я даю слово наследнице духа клана, что все сказанное мною чистая правда. Тут же взвелась эльфа. Для меня это последний шанс, как вы не понимаете. Хм, ну уж если вы с Романом и магичками выступаете за, покачал головой капитан, то Старпом и Илья вряд ли скажут что-то другое. Ладно, проведем голосование и, если остальные мужики согласятся, то попробуем провернуть это дело. Хотя вся эта затея мне не слишком по душе. 4 дня спустя на полпути к островам Халинан. Ну же, Леша, еще немного. Давай, тащи его мелкими рывками. Раз-два, раз-два. По чуть-чуть. Получается, вроде бы да, выдохнул я сквозь сжатые зубы. Пошел в раскачку, зараза, но кисель слишком плотный, никак не пускает. Сейчас я тебе еще немного энергии дам. Кима прижалась сзади почти вплотную, жезл в ее руке засветился желтым светом еще ярче, уткнувшись мне в живот. Почувствовав прилив сил, я сделал еще несколько энергичных движений и выдернул таки замерзшими руками из зеленоватого тумана ствольную коробку атак с пламя. Уф, устало оперся я спиной на переборку, сидя на палубе и ожидая, когда успокоится бешено колотящееся сердце. Закончил. Эта хреновина у гранатомета самая тяжелая, дальше проще пойдет. Приемник и затвор мы уже достали, осталось добыть ударно-спусковой механизм. Механизм перезарядки и возвратные пружины. Только сперва отдохну чуток. Конечно, Леша, ласково ответила магичка. Ты весь аж заледенел. Теплая ладошка Кимы проникла мне под рубашку, заскользив по обнаженной груди, затем спустилась вниз, к животу. Отдохни как следует. Мне тоже нужно в себя прийти. Нам после обеда еще треногу у станка надо как-то достать. Прикрыв глаза, сказал я, и ленты с вагами. Ладонь магички ласково скользила по телу. И я чувствовал, как потихоньку расслаблюсь, а усталость уходит прочь вместе с головной болью. Мне было чем гордиться. Моя вчерашняя идея себя оправдывала. То, что нельзя вытащить целиком, можно добыть по частям. Сборку и разборку автоматического гранатомета я в армии устраивал неоднократно, поэтому не раз держал в руках его детали и хорошо их себе представлял. Так почему бы и нет, выслушав утром мои соображения, Кэп дал добро, и сегодня мы с Кимой решили собрать АГС с боекомплектом, вытаскивая его из ничего деталь за деталью. Пусть у нашего траулера будет хотя бы такая эрзац-артиллерия. Леша, а у тебя в твоем мире есть кто-нибудь? Закончив лечение, одетая в рабочий комбинезон, Кима села рядом и устало положила голову мне на плечо. Жена, невеста, дети? Нет, пожал я плечами. Жена была, но изменила. Ушла к начальнику по работе, Павлу Арсеньевичу, заму генерального. Детей у нас не случилось, что может быть и к лучшему. Невольно скривился я, вспомнив нашу историю с Викой. А братья и сестры у тебя есть? Найдется, кому кормить в старости твоих уважаемых родителей. Есть старший брат, ответил я. Да и родители у меня не бедствуют. А к чему этот допрос, Ким? Просто у меня к тебе есть выгодное предложение. Голос магички чуть дрогнул, а ее лицо слегка покраснело от смущения. «Зачем тебе возвращаться домой, если у тебя там никого нет? Давай лучше построим вместе здесь свой дом, ты и я, чего? Погоди, ты меня случайно не в мужья зовешь?» Оторопел я от такого поворота. «Ты все правильно понял», — кивнула магичка. «Мы друг другу подходим. Мне кажется, что ты будешь мне хорошим мужем, Леша. А я обещаю, что стану тебе верной женой и буду о тебе заботиться до конца жизни. Кроме того, ты маг с редким даром, здесь это ценится». Похоже, Кима размышляла об этом уже давно и теперь говорила уверенно. «Твоему дару для полного раскрытия нужна жена, целительница, которая даст тебе силы и будет следить за твоим здоровьем», продолжала магичка. «Я для этого гожусь. Кроме того, что тебе делать одному в твоем мире, где дар не работает? После того, как все закончится, мы вложим деньги в мое дело, и у нас с тобой будет большой дом, земля, хозяйство, много слуг и уважения людей со всей округи. А еще у нас родятся талантливые дети, маги. Подумай, Леша, это хорошее предложение».